Письмо 77. 1953 год. «Милость Божия да будет с тобой, духовное мое чадо. Твое смущение и исповедь мне понятны. Бог тебя простит, чадо, будь спокойна. По твоем отъезде бес тщеславия тоже приступил ко мне и стал смущать меня разными прилогами, но я с Божьей помощью сразу же отразил его. Благодарю Бога за скорую помощь и за молитвы святых подвижников, ибо я советами их руководствуюсь всей ее долей плачевной. Кто я такой без помощи Божией? Прах земной и отвратительный смердящий гной. Сколько я тебе говорил, духовное чадо, на пользу души и давал духовные советы, заимствованные от Святого Писания и святых отцов, а ты оказалась очень бестолковой. Готова даже жернов камень вешать на себя и в воду. А знаешь ли причину? Я объясню тебе. Самомнение и тщеславие. Они-то и не дают тебе видеть себя, какая ты в сущности, а возмечтала что-то великое о себе. Это видно из твоего последнего письма. Прочти в «Невидимой брани» 4 главу 1 части. Прости за краткость письма. Впрочем, думаю, что дал удовлетворительный ответ. Если есть у тебя какое-нибудь недоразумение, пиши, только будь откровенна, иначе не будет пользы. Твои вопросы и меня толкают на дорожку к самопознанию. Спаси и сохрани тебя, Господи. Еще повторю, Бог тебя простит. Будь мирна и спокойна, не принимай дьявольских наветов. Умудри тебя, Господи.